Замолчи, брюнета, сделай милость. Со своей неаполитанской шутливой галантностью попросил Джанара Сориана. И ты, Маура, остановись. Не забывай, что дамам надо уступать. А если брюнетта не угомонится и будет продолжать писать про всех гадости, у нее скоро ни одного читателя не останется. Особенно, если она будет рассчитывать на вкусы таких, как ты, не удержавшись, кольнула мужа Лидия. Тебя ведь, кроме эротических упражнений, с твоей потаскушкой ничего уже не интересует. На этот раз командир смолчал. Принеся в жертву благоразумию блестящую возможность продемонстрировать собравшимся свой едкий юмор, он счел за лучшее пропустить вульгарный выпад жены мимо ушей, что ни говори, а рыльце у него было в пушку. Соня слушала разговоры за столом с холодным безразличием. Она взяла себе за правило не вмешиваться в личные отношения тех, с кем ей приходилось общаться. За короткое время она научилась лавировать в бурных потоках светской жизни, оставаясь самой собой. Лидия Монтовани, взявшая Соню под свое крыло, пригласила ее на ужин, чтобы ввести в общество и преподать ей первый урок общения с сильными мира сего. Брунетта Симончини нашла ее божественной. Маура Сабелли Контини окрестил лучезарной, а граф Пиппо Мелис ди Проталонго, тайный камердинер короля в изгнании, не сказал ничего, хотя Лидия голову могла дать на отсечение, что он сразу же положил на Соню глаз. Граф Джузеппе Мелис, которого друзья называли не иначе, как Пиппо, был непревзойденным специалистом по женской красоте. Поставлять красавиц со всего мира богатым и влиятельным лицам стало для него хорошо отлаженным бизнесом, которым он занимался с деловитостью профессионального менеджера и изящным цинизмом светского льва. Наибольший урожай граф собирал на артистической балетной ниве, а также в среде манекенщиц. Содержимостью профессора Хиггинса из «Пигмалиона» Бернарда Шоу, он наводил светский лоск на свои творения, а затем пристраивал их в лучшие дома Рима, Милана, Парижа и Лондона, где каждая из его подопечных находила своего креза. Некоторым везло, они выходили замуж, но большинство, меняя покровителей, торопились с молоду взять от жизни все, что возможно. Граф Мелис, злопыхатели прозвали его «великим сводником», хоть и любил свою работу, но занимался ею не бескорыстно. Во всяком случае, никогда не отвергал даров, которые его девочки в благодарность за трудоустройство подносили ему от чистого сердца. Одна из его протеже, которой он помог выйти замуж за английского баронета, даже подарила ему коттедж в Кенте. Пиппо Мелис сразу заметил Соню и подумал, что такой прелестной кошечке достаточно лапкой взмахнуть, чтобы добиться всего, чего только можно пожелать. «Что скажешь, радость моя, об этих взрослых играх?» — спросил он ее. «Тебе не наскучило? Разделывают друг друга, что называется, в пух и прах. Забавно, да?» «Все это так глупо, по-моему», — искренним тоном ответила ему Соня. «Я вот только пока не разобралась. Можно ли ждать стоящего предложения после такого бездарного начала, или этому идиотизму конца не будет?» «Твоя непосредственность просто восхитительна», — с восторгом заметил граф. «Если пожелаешь, мы можем переключиться с этой программы на более интересную». «Нет, пока меня занимает эта программа, а дальше будет видно». Пиппо восхищенно посмотрел на Соню. Малышка была что надо. Просто экстра-класс! Ужин шел своим чередом, сопровождаемый стычками, шутками, пустой болтовней. Не дожидаясь его окончания, Соня встала из-за стола и откланялась. Граф Мелис предложил ей свой Роллс-Ройс с шофером, чтобы без забот добраться до дома. Соня теперь была свободна. С мужем она разошлась, и ей нравилось ее новое положение. Крушение такого брака не могло остаться незамеченным в маленьком городке. Потрясенные столь неожиданным разрывом Сони и Альда, все только о них и говорили. Свекор со свекровью враждебно восприняли Сонин уход и даже обвинили ее и Танина в том, что те заранее все продумали, чтобы покрепче насолить семье Порта.